Глава 33. Выхожу в подъезд и наклеиваю на подушечки пальцев лейкопластырь. В кармане у меня лежат 22 подготовленных листка. Обычные тетрадные листы с наклеенными словами, вырезанными из газет с текстом. Внимание! Шахты и Ростов. В городе появился убийца-людоед. Его фамилия Чикатило. Отчество Романович. Да. Вот таким прямым текстом я решил сообщить информацию. Расклею в малолюдных местах на улице штук 20. Потом зайду к Виктору Семеновичу и спрошу, что за убийца? Мол, сорвал объявление на улице. Нарезаю круги по городу, расклеивая бумажки. Выбираю безлюдные места. Арки, проулки. Основной принцип — не засветиться. На центральных улицах ловить нечего, а по небольшим расклеить можно без проблем. Вот сейчас иду вдоль дома, кирпичная пятиэтажка, первый этаж без балконов, хотя и высоко у него окна расположены, выше моего роста. Чем мне глянулся этот дом? А с другой стороны улицы глухой забор хлебокомбината, значит, никто на меня не смотрит. А со стороны этого дома меня просто не видно. Ну, иду под окнами и иду. Ловлю момент и клею за пару секунд бумажку. На улице по-прежнему никого, да и меня уже там нет. Это последняя, 20-я. Еще две, якобы оторванные со стены, у меня в кармане. Хотя почему якобы? Я их реально приклеил и тут же оторвал. Вон в той арке, ведущей во двор дома. Выкидываю клей в дырку люка для сточных вод и снимаю лейкопластырь. Он завершает свой жизненный путь мятым комком в ближайшей урне. Время идет к обеду. А не перекусить ли мне? Город я знал неплохо, но тот — будущий, а этот мне знаком не очень хорошо. Толик тут и не был ни разу, а взрослая моя память не сохранила воспоминаний о нем при СССР. Где это я сейчас? Проспект Ворошиловский, вижу Дом профсоюзов. О, тут на углу с Красноармейской была пельменная. Точно, не ошибся. Пельменная звездочка. Одноэтажное здание, будущий банк, если не ошибаюсь. 4 небольших ступеньки, и я внутри. Народу по причине рабочего дня немного, но кое-кто уже выпивает и закусывает. Да, стопочку тут можно тоже было купить. Я, конечно, не смогу, мал ведь, не продадут. Да и не охота самому. Иду к раздаче и заказываю порцию пельменей с маслом. Плачу на кассе 36 копеек. Пить пока не хочу, пару минут назад выпил газировку из автомата за 3 копейки. Ем горячие, только что с плиты, пельмешки. Вкусно, но мало. Беру еще одну порцию. На этот раз с уксусом. Они по 32 копейки идут. И все-таки компот. И рубля не потратил, а обожрался. Сейчас спою. Иду по Ворошиловскому проспекту, сытый и довольный. Настроение после сделанного дела хорошее. Ниже Пушкинской еще одна точка общепита, Чебуречная. Гордо прохожу мимо. Не влезет в меня ничего уже. Дохожу до магазина 1000 мелочей. Сам не знаю, зачем зашел, но не зря. Потолкавшись, а народу тут не в пример больше, чем в пельменной, я покупаю фляжку. Очень ценная вещь. Туда и коньяк налить можно, и газировку. Еще купил игральные карты и театральный маленький бинокль. Всего 4-кратный, зато в красивом кожаном футляре. Цвет только желтый, не особо мне такой нравится. Буду девочек на пляже рассматривать. «Акстись, какой пляж в Сибири?» Ладно бы и снега не было по приезде. Смеюсь про себя над своими планами. Выхожу из магазина и вижу книжную комиссионку. В дорогу неплохо бы взять что-нибудь почитать. Путь длинный предстоит. Шахматная плитка на полу, деревянные двери и сморщенная старушка-продавец. На полках россыпи книг. Те, что попроще, в стопках, дорогие, еще дореволюционного издания в шкафах, но открытых. Можно походить, повыбирать, что я и делаю. Кроме меня в магазине всего один посетитель, деловитый сухонький старичок с меня ростом. А рост мой пока 170 сантиметров, измеряли недавно, когда справку брал в поликлинике, но могли и соврать чуток. Внезапно дверь подсобки открывается, и молодая стройная девушка выносит стопку книг, кладя на табуретку рядом со мной. «Тётя Ира, я все проштамповал, можно раскладывать!» — кричит она и с интересом нахально смотрит на меня, оглядывая с ног до головы. Я от смущения из-за такого явного интереса хватаю ближайшую книжку без обложки, да и без нескольких первых листов. Кто ее такой купит? Я и куплю. Это «Три мушкетера». Старичок неожиданным скачком оказывается уже около новой стопки и, оттирая меня плечом, начинает перебирать книги и журналы, с завистью поглядывая на Дюма. «Такой библиофил за Дюма и зарезать может», — мелькает у меня в голове, и я отхожу, обращаясь к девушке. «Что вы на меня так смотрите? На мне узоров нет и цветы не растут». «У тебя сейчас воробушек вылетит», — смеется она и показывает на расстегнувшуюся ширинку брюк. Она думает меня смутить. Смешно. Но девочка симпатичная. Буду клеить. Застёгиваю ширинку. Там не воробушек, а орёл. Сразу ставлю все точки над её. И раз у вас такой интерес ко мне, может, погуляем вечером? Ты гляди, какой быстрый. А поухаживать, цветы, стихи, песни под окном? Наклоняя голову, спрашивает прелестница. Нет времени на это. Завтра уезжаю на фронт. Предлагаю кино, вино и домино, если есть где. «Вот наглец!» — не выдерживает бабуля. «Полина, гони его, пока он нам книги тут слюной не забрызгал. Ещё про фронт говорит чего-то. Воевать едешь? Женись сначала, потом уже домино». «Спокойно, товарищ продавец. Фронт бывает разный, например, трудовой, учебный, грозовой, наконец». «А как жениться? А если мы не подходим друг другу? Надо же попробовать сначала. Как говорил Маркс, практика — критерий истины». Изрекаю я. «Смотри, какой умный. Тезисы о Фейербахе читал?» Поражается бабуля и поражает меня. «Когда Маркс говорил это, он выражал этим точку зрения относительно истины в первую очередь. С изменением содержания практики людей изменяется и их истина. То, что было истиной в пределах более узкой практики, перестает ею быть в практике более широкой. А ты, наоборот, ставишь на первое место практику и хочешь выяснить истину». Полина фыркает и скрывается в подсобке. А баба Ира, морально раздавив меня, берёт у старичка выбранные им журнальчики. «Вот эти мне посчитайте», — говорит неожиданно красивым баритоном старик. «Вот жучок! Он, пока я заигрывал с Полиной, нашёл в новой стопке пачку альманахов «Искатель» с фантастикой. Я бы и сам не отказался от них. Краем глаза вижу Фаэты Казанцева. Обломленный, униженный, обокраденный, я выхожу на улицу, купив-таки Дюма. А на улице сюрприз. Стоит около входа Полина в коротком платье и в туфельках. А их при первой нашей встрече не было. Были тапочки. Что, пожалел, что связался с кандидатом философских наук и преподавателем с кафедры научного коммунизма? Спрашивает она меня и тут же без перехода добавляет, суя мне записку. Тут адрес я тебе записала. Приходи к 7 вечера. Только у меня негде орла твоего смотреть. Муж хоть и в командировке, но соседи в общаге бдят. «Будем как штык вдвоём, я и орёл!» Кричу уже девушке в спину. Она завернула за угол дома и пошла наверняка ко второму входу из магазина. Сажусь на трамвай и еду домой. «Ты посмотри, как прёт мне сегодня!» С девицей лёгкого поведения познакомился. «Так-то их полно, но для моих 16 это удача». «Ну ты куда пропал?» Дверь открыл зевающий Генка. По магазинам ходил. Вот, показываю я покупки. «Слушай, брат, а где бы мне с девушкой можно уединиться? Не за бесплатно, конечно». «Шустрый ты!» — ржёт Генка и пытается поставить мне чилим. «Даю чирик. Нужно место с 7 до 10, скажем». «Чирик, говоришь?» — чешет подбородок брат. «Ладно, можешь в моей комнате», — разрешает он, — «даже до 11». «Нет, Ген, в твоей комнате никак. Дядь Миш что скажет? Мы ведь молчать не будем. Я надеюсь, шум будет такой специфический». «Да понял я. Не будет, бати. Они в театр к 8 идут. Раньше 11 не вернутся», — радует меня брат. «На вот, запасные ключи, а то я уезжаю прямо сейчас и буду тоже поздно. Чирик сразу». «Без проблем», — говорю я и лезу в карман за деньгами. Некоторое время после ухода брата отдыхаю. А потом зуд нетерпения толкает меня в поход к Виктору Семёнычу. Времени уже 4. Чёрт, а вот часов-то у меня нет, купить надо завтра, хоть самые простые. Завтра и вещи свои забрать надо. Хорошо, поезд не с самого утра. Беру для шефа небольшой подарок от бабки. На посту показываю свой новый паспорт. Серпастый и молоткастый, как положено. «Кому?» — поднимая на меня глаза, спрашивает бдительный милиционер. «Мне к завотделам, Виктору Семёновичу, начинаю я». «Бери выше, Он уже второй секретарь со вчерашнего дня. И думаешь, у него есть на тебя время?» Мент смотрит насмешливо. «И в самом деле, как мне дать о себе знать? Камушек тут в окно не кинешь, как брату». Но на мое счастье, я услышал сзади голос Андрея. «Толя, с приездом! Ты к Виктору Семёнычу? Ну пойдем, мы тебя завтра ждали с утра». «Это со мной запиши», — сказал он милиционеру. «У нас тут черти чё творится. У шефа совещание с УВД нашим. Представляешь, серийного убийцу поймали. И как, знаешь, ходил по улицам и срывал вот такие штуки. И Андрей показал мне мой же листок. Сдал его кто-то. Приехал поступать в наш город на должность начальника отдела МТС. Спецэнергоавтоматики. Милиционеру показался подозрительным тип, срывающий листки с информацией о маньяке. Он проверил его документы и на всякий случай задержал. Таких объявлений около десятка уже по нашему городу». «А может, и не он? А, скажем, любовница отвергнутая?» Закинул удочку я, вспоминая, что его вроде как тоже раньше задерживали несколько раз для проверки документов, но потом отпускали. «Не признается пока, но дома у него уже нашли улики. В портфеле тоже улики были. Извини, пока секрет какие». «Я могила, никому не скажу», — щелкаю ногтем по зубу я. «Да весь город гудит уже», — смеется Андрей. «В приемной подождем, когда совещание закончится. Ты рассказывай давай, что и как там у тебя». «Сегодня с девушкой познакомился, вечером ее к дяде Мише позвал. Они с женой все равно в театр идут. Часы вот надо купить и вещи у тебя забрать». «Тебе, может, место для встречи надо? У меня квартира есть, и я в театр тоже с Виктором Семеновичем и его семьей иду», — наклоняясь, шепчет Андрей. «Нет, уже попросил брата погулять», — говорю я, давя внутри себя жабу, жалеющую десятку, отданную Генке. Совещание закончилось, и из кабинета стали выходить люди в форме, в том числе и майор утренний. «Толя, приехал уже! Ну заходи! И ты, Андрей, тоже!» — крикнул в раскрытую дверь второй секретарь обкома КПСС, удивив при этом майора, до этого и не подозревающего, с человеком каких связей он утром ехал вместе в машине.